Вопрос номер 15. Ваша дочь попала в беду на море. Спеша ей на помощь, вы понимаете, что кроме нее в таком же положении оказалось около десятка детей. Вы можете либо немедленно спасти свою дочь, либо отправиться за помощью для остальных, но на это уйдет время. Как вы поступите? Спасете своего ребенка. Спасете 10 других детей. Джейн, я не знаю, сколько времени плачу, но когда перестаю, запаха дыма по-прежнему нет. Только едкая, всепроникающая вонь бензина. Я думаю о Саймоне, который где-то подо мной тоже жалеет себя, о его жалобных причитаниях. И я думаю, нет, я не Эмма Мэтьюс. Неорганизованная и уязвимая. Я мать, которая похоронила одного ребенка и носит в себе другого. Было бы так просто остаться здесь и тешиться сладостным бездействием скорби. Лечь и ждать, пока дым просочится сквозь перекрытие, окутает меня и задушит. Но я этого не делаю. Какой-то первобытный инстинкт заставляет меня вскочить на ноги. Опомниться не успеваю, как спускаюсь обратно в чулан. Тихонько убираю от двери метлы и швабры. Ожерелье по-прежнему у меня в кармане. Я достаю его, разрываю нити и ссыпаю жемчуг в левую ладонь. Осторожно открываю дверь. Дом один по Фолгейт-стрит неузнаваем. Стены изукрашены граффити, подушки разодраны, пол усыпан осколками посуды. На окнах нечто вроде кровавых разводов. Вместе с запахом жидкости для розжига я слышу запах газа из плиты. Словно из ниоткуда он появляется под лестницей. «Джейн, как я рад!» «Я могу стать ею ради тебя!» Я не продумывала этого ни в коем мере, но теперь мне очевидно, что я должна говорить, и слова вылетают у меня изо рта без запинки и дрожи. «Эммой, милой Эммой, которую ты любил, я стану ею ради тебя, а потом ты нас отпустишь, правда?» Он смотрит на меня, не отвечая. Я пытаюсь вообразить, как говорила бы Эмма, интонации, с которыми мог бы звучать ее голос. «Ого!» — говорю я, оглядываясь. «Да ты тут все разворотил, малыш. Ты, наверное, очень меня любишь. Сай, раз такое устроил, я и не думала, что ты такой страстный». В его взгляде подозрение борется с чем-то другим — радостью, любовью. Я кладу руку на живот. «Саймон, я должна тебе кое-что сказать. Ты будешь папой. Круто!» Он вздрагивает. «Мелкий ублюдок-ублюдка». «Пойдем приляжем, Сай», — быстро говорю я, чувствуя, что перегнула палку. «Всего на пару минут. Я разомну спинку тебе, а ты мне. Очень мило будет. Пообнимаемся. Мило будет». «Мило», — повторяет он, поднимаясь ко мне по ступеням. Голос у него хриплый. «Да». «Примешь душ?» Он кивает, потом его взгляд затвердевает. «Ты тоже». «Я за халатом». Я медленно иду в спальню, чувствуя, что он провожает меня глазами. Открываю каменный шкаф, снимаю с вешалки халат. Слышу шум воды. Он, наверное, включил душ. Но, обернувшись, я вижу, что он стоит на прежнем месте, не сводя с меня взгляда. «Не могу, Эм», — вдруг говорит он. На секунду мне кажется, что он имеет в виду этот спектакль. «Чего не можешь, малыш?» «Не могу тебя потерять. Не могу, чтобы ты хотела их, а не меня», — он говорит странно, нараспев, словно это слова песни, которые крутились у него в голове так долго, что их смысл стерся. «Но я же хочу тебя, малыш. Больше никого. Идем, покажу». Вдруг, судорожно схлипнув, он прячет лицо в ладони, и я, пользуясь случаем, бросаюсь мимо него к лестнице, коварной лестнице, где погибла Эмма. На верхние ступени я едва не падаю, потеряв равновесие из-за своего тяжелого живота, но упираюсь рукой в стену и удерживаюсь. Твердо стою босыми ногами на знакомой плите. Со свирепым рывком он кидается за мной. Он хватает меня за волосы и дергает на себя. Я швыряю ему в лицо жемчужины. Он едва вздрагивает. Но когда он делает следующий шаг, они оказываются у него под ногами, губительные, как шарикоподшипники, и он дико взмахивает руками, а его ноги разъезжаются в разные стороны. На его лице рисуются удивление и потрясение, а потом он падает в пустоту. Это не может длиться дольше мгновения, но кажется столетием. Сначала об пол ударяется его тело, следом с тошнотворным хрустом голова, жемчужины водопадом сыпаются по ступеням, падают вслед за ним и скачут вокруг его раскоряченного тела. Одно мгновение, я уверена, что он жив. Его глаза глядят в моем направлении, в них мука. Они высматривают меня, как будто хотят удержать. А потом из его затылка натекает лужа крови, и взгляд останавливает.